Драгун и Степаныч. «Не влезай, убьет, чудило!» «Ну, конечно, влез, убило!» «Следом лезет обормот с криком «Всех не перебьет!» «Что бы там ни говорили, несгибаемый народ!» Тимур Шаух. Частушки по фигушке. Он ждал меня в церковном дворе. Лето, год 1993, июнь. Вокруг скамейки перед папертью обильно цветет лилейник, оранжевые граммофоны над густой зеленью стреловидных листьев. Ветви абрикосовых деревьев склонились под весом краснощеких шариков. Горячее южное солнце делит паперть газоны, дорожки на контрастные полосы света и тени, зноя и прохлады. Человек терпеливо ждет, в храм не заходит. Я по новоначальной строгости отмечаю это как плохой признак. Подхожу. Владимир. Священник Михаил, чем могу быть полезен? Посетитель мнется, смотрит по сторонам. Вид у него несколько странный, худой и высокий, треугольное, похожее на головку богомола лицо и очки с мощнейшими линзами. Но страннее всего то, что меня не оставляет ощущение, я этого человека знаю, и очень хорошо. Однако меня он явно не узнает. Наконец выдавливает из себя. Меня обокрали, мне некуда обратиться. Далее следует довольно стандартный в своей невероятности рассказ. Приходскому священнику приходится слышать бесконечное количество этих ярославненных плачей, и, что печально, чаще всего от аферистов. И тут обычный набор. Жена нехорошая такая, из дома выгнала. Деталь. Выгнала не откуда-то, но из Гусь Железного. Ого! Родственники в Донецке после смерти родителей захватили квартиру и ничего знать не хотят. В поезде украли кожаную куртку, в которой были все документы и деньги. Я тяжело вздыхаю, прикидываю, сколько могу позволить себе пожертвовать этому бедолаге, скорее всего, на бутылку. Но не мне то исследовать. Дабы поддержать разговор, интересуюсь. Ну а в Николаев как попали? Да вот не знал, куда деваться, дома нет. А тут я когда-то учился. Учился? Да, учился в НКИ. Примечание. Николаевский кораблестроительный институт. Конец примечания. В какие годы? Поступил в 73-м. На курфаке? Да. Так вы драгун, Володя Драгун. Он с изумлением смотрит на меня. Да. А вы? Володя, да мы ведь вместе учились. Я Шполянский, Миша Шполянский. О, Мишка, а я тебя не узнал. Ты такой... С Володей мы учились на первом курсе. Затем его исключили за неуспеваемость. Не то чтобы он был неспособный к учению или такой уж оболтус, но скорее со странностями, с некоторой неадекватностью. Так однажды он, посмотрев американский фильм, решил, что на наши уличные телефоны-автоматы тоже можно звонить. Даже номер набора на них обнаружил. Написанные на каждом аппарате белой краской, в кривь и в кось, их инвентарные номера. Его не смущало, что этот номер был на две цифры короче. Никакие объяснения и уговоры не помогали. Он считал, что его разыгрывают. Даже дал номер телефона девушке, за которой тогда ухаживал, и прождал зимой на улице 3 часа, когда же она позвонит. Запомнил я его в основном благодаря этой истории, да и нестандартной внешности. Все же проучились мы с ним вместе недолго. И вот такой необычной планидой обстоятельств Володя появился у нас. Кстати, как именно он попал на наш сельский приход, я так и не понял. Какое-то бестолковое объяснение, что кто-то что-то ему сказал, и он поехал. Так что пришлось и в фантастический рассказ поверить, и человека принять, и устроить. Почти год Володя прожил у нас на приходе, в церковном домишке рядом с храмом. В общем, можно было понять, почему его жена выставила. Он отличался крайней безответственностью и немало попивал. Впрочем, постепенные перемены были налицо. Пил Володя все реже и все скромнее, в меру сил помогал по хозяйству, ходил на службы, а со временем стал и причащаться. В одну из наших семейных поездок в Печоры взяли и Володю. В монастыре ему очень понравилось, и что-то, видимо, затронуло душу. Был при этом забавный эпизод. Вся святая горка в Печорах заросла большими красивыми кленами. Под ними сплошной ковер мелкой поросли. Желая что-то от печерских святынь привезти домой, про дубок я уже рассказывал, я попросил на хоздворе лопату и поручил Володе накопать пучок саженцев клена. Чтобы довести саженцы, нужно было обернуть корни влажными тряпками и положить в целлофановый мешок. Володя все сделал, принес упакованные саженцы. Но что-то у меня вызвало сомнение, и я сверток размотал. Внутри лежали десятка три молодых ростков клена, но совершенно без корней. Володя их просто вырвал из земли. Работа была, естественно, забракована, и драгуну опять вручили лопату. На этот раз выкопанные саженцы он должен был продемонстрировать мне. Со второго раза с задачей справился. Саженцы с большими мочалистыми корнями завернули опять в тюк и повезли в Николаев. Довезли успешно, посадили в церковном дворе. Прижился один, слева за апсидой алтаря, вместе с ухом и пустом. Рос он долго, но все же рос, и лет через 10 уже стал красивым деревцем. После этого случая драгун разительно изменился. Как и у любого другого человека, были у него удачи и неудачи, ошибки, случаи невнимания и безответственности. Но во всяком случае, так нагло и откровенно, как раньше, своими обязанностями он уже никогда не манкировал. В общении он стал много адекватней. Тогда Володя написал письмо к жене. Она что-то ответила, довольно строгое. Но он написал еще и еще, и в конце концов супруга смягчилась. Володе было прислано разрешение вернуться домой, в семью. Мы его как смогли экипировали, снабдили необходимыми для поездки в Гусь-Железный средствами и отправили. Примерно через полгода Володя написал, что все у него хорошо, он работает, отношения с женой наладились. С Володи Драгуна начался этап странноприимства при нашем приходе. Вскоре после его отъезда поселился у нас другой Володя, Владимир Степанович, которого все звали Степаныч. Как он попал к нам, совершенно не помню. Кажется, приехал из Винницы. Конечно же, супруга выгнала. Степаныча выгонять тоже было за что. Он замечательно пил, хотя при этом и замечательно пел. Натура у него была артистическая. Даже внешне он был чрезвычайно похож на любимца советских женщин, актера Виталия Соломина. И действительно, он так искренне, красиво и душевно пел, голос и слух у него были отменные, что за это ему легко прощалось многое другое. Пел он все время, в основном красивые украинские песни, и когда пел, обязательно хотел выпить. И чем больше выпивал, тем громче и звучнее пел. Такое двойное действие обычно завершалось пением, которым заслушивались жители даже соседних улиц, а затем падением в сток, траву или даже на дорогу и крепким сном. Работник, соответственно, он был аховый. Как-то ставили мы вместе ограду из бетонных, так называемых виноградных столбиков. Дело нехитрое. Буром просверлить стакан в грунте, вставить столбик, присыпать, утрамбовать. Я показываю Степанычу точное место расположения следующего столбика, углового. Даже втыкаю туда колышек. Сам занят чем-то другим, только слышу невдалеке веселое пение. Через некоторое время. «Все, батюшка, я закончил. Что дальше?» Подхожу, столбик стоит, опущен на нужную глубину, прикопан и притрамбован, как положено. Но стоит в метре от указанного места. «Ну, Степаныч, ты даешь! Как это можно промахнуться на метр?» «А кто промахнулся?» «Как кто? Ты ведь столбик совсем не там поставил!» «Как не там? Точно там, где вы и показали!» «Да вот ведь колышек, метр до него! Ты что, колышка не заметил? Я же тебе сам показывал!» «А, колышек! А я думал, это другой колышек!» «Так, Степаныч, давай вытаскивай столбик и переставляй!» «Как переставлять? Да он же закопан!» «А что, так не подойдет? Ведь только чуть-чуть в стороне!» «Ничего себе чуть-чуть!» «Не подойдет, Степаныч, выкапывай!» «Ну ладно, Я его и так вытащу. И Степаныч, присев и обхватив столбик руками, тянет его вверх. Тянет-потянет, а вытянуть не может. Начинает раскачивать, уминая землю в лунке. Степаныч, ты что, осторожней? Смотри, не сломай. Столбики у нас на вес золота. Не сломаю. Хрусть. Столбик лопается над самой землей. Бац! Продолжая траекторию движения при раскачивании, ударяет Степаныча прямо по лбу. Судя по всему, ударяет не слабо. Степаныч, все еще держась руками за столбик, сползает на землю, сидит пригорюнившись, покосившийся столбик между ногами. Через минуту встряхнулся, выругался по-народному и неожиданно затянул песню, на этот раз нечто печальное. К воссозданию брачного статуса Степаныч относился серьезно и обстоятельно. Хотя все поголовно незамужние и вдовы села Старая Богдановка были в него влюблены, он считал сельские романы ниже своего достоинства. Выискивал в многочисленных изданиях брачные объявления, внимание уделял женщинам серьезным, интеллигентным и должным образом обеспеченным, желательно поближе к родным местам. Раза два в неделю Володя шествовал с почты, неся в руках солидную пачку исполненных надежд конвертов, отвечал вдумчиво и поэтично. После нескольких месяцев такой работы, наконец, сделал выбор, торжественно попрощался и уехал. Больше сведений у нас от него не было, дай бог ему счастье. Еще немало времени прожил у нас Анатолий. Он местный, с северо-востока Николаевской области. Там у него в каком-то поселке осталась семья. Что у них произошло, не знаю. Возможно, тоже конфликт на почве пьянства. Хотя выпивал Анатолий по мерке нашего человека умеренно. Но, может быть, супруга оказалась особо требовательной. Толя был нормальный работящий мужичок, лет за 40, вполне мастеровитый, очень спокойный. Наверное, именно поэтому сугубо положительный типаж. Ничего особенного от времени его пребывания у нас не запомнилось. В конце концов, письменные переговоры с супругой увенчались успехом, и Толя отбыл восстанавливать семью. Удивительная история была у нас с молодоженами. Супруг, знакомый нам весьма шапошно, по пути домой из Подмосковья, где он женился, привез к нам свою молодую жену. По поводу такого торжественного события я устроил праздник. Поставил на стол бережно хранимый раритет – бутылку муската 40-летней выдержки. Некоторое время назад мне ее подарил главный винодел соседнего винсовхоза, устроивший тогда экскурсию по винным погребам, в том числе и по особому директорскому хранилищу. Бутылки там лежали на полках, запечатанные сургучом, покрытые толстым слоем пыли и паутины. Подаренную мне бутылку – я раскупорил в честь молодоженов. Больше в жизни вина такого качества мне пробовать не приходилось. Чистейшая янтарная струя легла в высокие бокалы. Подняли первый тост, пригубили. И тут муж, и до того проявлявший какое-то беспокойство, нервным шепотом попросил меня выйти с ним на улицу, поговорить. Разговор поверг меня в полный шок. «Батюшка, поймите меня. Я ее смертельно боюсь. Я к ней притронуться не могу. Страшно. Лежу рядом, как чурбан. Спать не могу. И всего трясет». «Да ты что такое несешь? Что значит страшно? Очень милая и миловидная женщина». «Да разве это от меня зависит? Это сильнее меня». «А что же ты до свадьбы думал?» «Думал, привыкну. Уж очень семью хотелось. Теперь локти кусаю». «И что дальше?» «Не знаю, привыкать буду. Но нужно время. Батюшка, простите, у меня просьба к вам. Можно она останется у вас ненадолго, а я приеду попозже, тогда и увезу ее». «Ты что, с ума сошел? Вы неделю как в браке. Что значит останется на неделю? У вас медовый месяц». «Все понимаю, отче, но ничего поделать с собой не могу. Спасите, батюшка, кроме вас некому». «Ну и ну». «Ладно, так почему в таком случае она не осталась дома? Пока ты привыкать будешь. Зачем сюда вез ее?» «Так ей там оставаться негде было. У нее из всех родственников только мать, и они в большой ссоре уже несколько лет. Мать ее видеть не хочет, даже на свадьбу не приехала. И что же я должен делать? Бред какой-то. Помогите, батюшка, оставьте ненадолго, а то я не знаю, что со мною будет. И куда мне было деться? Вернулись за стол, без всякого вкуса и чувства допили коллекционное вино и вскоре разъехались. Молодой супруг под предлогом необходимости приготовить к приему невестки маму уехал, супруга осталась. Так никогда он за ней и не вернулся. Сперва писал, обещая вот-вот, а потом и писать перестал. Встретились мы с ним через много лет, тогда все уже было давно позади. Сейчас он много болеет. А молодая жена осталась жить у нас и прожила примерно полгода. Вскоре мы с Аллой поняли, что жить с ней дело действительно непростое. Женщина обладала характером недюжей твердости, на все имела свое мнение и политесса с нами разводить не желала. Первый в моей жизни сердечный приступ у меня случился в разговоре с ней, достало, что говорится. Или такой эпизод. В момент одного из финансовых кризисов, перманентно на нашу семью накатывавшихся, я объявил всему большому семейству: «Так, придется экономить. С сегодняшнего дня чай завариваем один раз в день». Чайник, нужно сказать, был очень немаленький. Экс-невеста, строго помолчав, возмущенно заявила: «Чего это вдруг? Мне нужно свежий чай пить несколько раз в день». В разных вариантах сцены такого рода повторялись неоднократно. В общем, было нелегко. Но со временем, сверх наших ожиданий, положение начало меняться. Точнее, как сохранилось в памяти, произошло это внезапно. То ли произошло накопление чувств, то ли осознание, но гостья наша стала другим человеком. Описывать эти перемены невозможно. Что выделить особо, если человек ведет себя естественно и адекватно? Слава Богу, именно так и было. И за этим закономерно последовало примирение с мамой. Они списались, простили друг друга, и несостоявшаяся супруга благополучно вернулась домой, в Россию. Нам на память остались обухоженные прекрасные цветники. У нее к тому талант. В России она окончила медицинский вуз. Одно высшее образование у нее уже было. Ныне работает врачом в поликлинике. Через несколько лет, получив развод, повторно вышла замуж, родила сыночка. Сейчас мальчику 9 лет. Он самостоятельно пишет замечательные сказки и сам изумленным взглядом широко посаженных глаз напоминает сказочного персонажа. Они с мамой иногда приезжают к нам на косу отдохнуть и повидаться с друзьями. Да, все трудности отношений ушли в далекое прошлое, остались дружба, взаимная симпатия и понимание. В те времена в нашей семье и при нашей церкви побывало немало людей. То родители оставляли трудновоспитуемых и проблемных детей, одну уже взрослую девочку заманили к нам обещанием, что везут ее к очень хорошему врачу-психологу. Пока она разбиралась в ситуации, мама сбежала. То оставались жить наркоманы или бывшие уголовники, бездомные и дети-сироты. Примечание. Один из таких случаев описан в рассказе «Печальная история». Конец примечания. Трудное было время, но Господь укреплял. Во всяком случае, хотя и осталась память о зачастую безмерных нагрузках, душа же хранит ощущение мира и света.